Глава 9. Приятности и неприятности. Утро и начало занятий принесли две новости, одну приятную и одну неприятную. Точнее, приятных было больше. Но, например, снова концентрироваться на потрясающем завтраке, когда сладко-рисовой каши и бутербродов с колбасой можно было взять хоть тонну, наверное, не стоит. Как будто я только о жратве и думаю. Ну ладно, я постоянно думаю о жратве. Я вообще всегда хочу есть. У меня организм растущий. А если считать по норме веса для мужчины типа рост в сантиметрах минус 100 равно идеальная масса тела в килограммах, так тут мне еще 10 кг набирать нужно. Хотя я никакой не задохлик, я спортивный, просто худощавый, хлесткий, как говорила баба Вася. Но неприятность оказалась вообще неприятной. Когда я пришел на первый урок, Эля демонстративно взяла и поставила на стул рядом с собой рюкзачок и принялась разглядывать свои ногти. И чего она вредничает? Ну вот чего я такого сделал? Неужто из-за Вяземского? Он что, ей нравился? Ну, тогда какого фига? Так или иначе, я переместился на последнюю парту, благо на галерке было пустовато. И оказался приятно удивлен. Оказывается, Авигдор и Руари сидели там же. Вдвоем на среднем ряду. А я сел ближе к окну, чтоб Эльвиру взглядом буравить наискосок. Если сзади сядешь, то спины однокурсников будут мешать, а вот по диагонали вполне. Сел я, как и в интернате, один. Это было неплохо, по крайней мере, я больше слушал учителей, чем пялился на коленке Ермоловой. Не, пялился, конечно, тоже, просто далеко было. Учителя здесь оказались и вправду очень приличные. Историк рассказывал про последнюю войну с Японией, отгремевшую в 1950-х годах, показывал слайды на экране про зверства самураев в Корее и шагающих огромных человекоподобных роботов, тамошних японских дзайбацу, разрушающих целые города. И в учебник не подсматривал и беседовал с нами, а не говорил, открыли страницу номер цать и письменно отвечаем на вопросы в конце параграфа, как это делала тетка из интерната. На физике учитель демонстрировал опыты про фотоэффект и действие фотонов и даже показывал пример смены заряда цинковой пластинки, на которую он светил мощным ультрафиолетовым фонарем. Стрелка электроскопа реально дергалась. Нет, дед Костя со мной что-то вроде лабораторных проводил. Мы даже напряжение строительным вольтметром мерили. И разные величины мячики с крыши бросали, чтобы врубиться в закон всемирного тяготения. Но тут ведь натуральные опыты, приборы, и стрелочка дергается. В общем, физик тоже оказался интересным. А русская литература пролетела на ура, интересно, с огоньком. Они тут секрет Осталя-Венья проходили. Оказывается, это у них в списке для внеклассного чтения значилось, и к концу года все из списка нужно было прочесть. Я всегда любил Венья. И все, что было у деда и бабы в библиотеке, я прочел. И «Скользящую по волнам», и «Сверкающий мир», и «Путь никуда» с мифриловой цепью. Ну и «Секрет», понятное дело. История любви одной эльфийки, Осель и капитана Грея. Фрегат с карминовыми парусами, ну и все такое. А потом так получилось, что я подцапался с Ермоловой. Да что там с Ермоловой? Почти со всем классом. Точнее, со всеми девчонками. Он маньяк и деспот, сказал я, когда учительница вызвала меня высказаться по поводу личностей главных героев. Она с ним наплачется, эта Осель, когда аж замуж за него выйдет. Ошпарил руку служанке. Потом специально ошпарил себе. Это что вообще такое? Лучше бы он ей травму обработал, забинтовал там. Помазал чем-то, врача вызвал. Завел на корабле самодурство. Плевать, мол, на выгоду, плывем, куда мне заблагорассудится. Чай возим, кожи не возим. Пряности возим, солонину не возим. Да не будь он сыном Авалонского лорда, никогда в жизни у него не получилось бы содержать корабль с такими дикими заходами. Но вот точно он проматывал родительские денежки ради собственного удовольствия. Или пиратствовал. Просто об этом история, как всегда, умалчивает. Джентльмен к западу отсуется, не отвечает за то, что делает джентльмен к востоку отсуется, и все такое. Не бойся, когда наплавается по морям, а сядет и станет политиком в этом их зурбагане. Разумеется, все девчонки накинулись на меня и стали говорить, что Грей благородный, тонкочувствующий, и что повесть вообще не об этом, а о любви, особенно Эльвира. Она доказывала, что там сплошная романтика и мечта, и, мол, нечего портить мечту такой дичью, какую я втираю. А я всегда считал Вэнни гораздо более глубоким, чем просто литературный импрессионист и романтик. Я просто видел в его произведениях двойное дно. Мне казалось, что вся фигура Грея — это большое предупреждение для таких, как я, и что повесть до конца не дописана. — Ну ты и противный, Титов, — подытожило общее возмущение Ермолова. — Такую светлую историю испоганил. А учительница, между прочим, меня похвалила. — Оригинальный взгляд на произведение, — сказала она, — и сразу видно, читал внимательно. Умение отстаивать свое мнение наперекор большинству — очень важное качество для мага и аристократа, ребята. Просто удивительно. Я-то думал, учителя любят, когда мы слова матерых литературных критиков из учебника пересказываем. А тут вот как мнение наперекор большинству и все такое прочее. Кому когда не насрать было на мнение подростков? Это ж фантастика. Но надо сказать, что пацаны из класса в основном помалкивали. Им вся эта романтика была до одного места. Они, скорее всего, только краткое содержание прочитали, а ведь так и вовсе. Мне постоянно класс показывал и пальцами шевелил, мол, бухти-бухти, время тяни, скоро урок закончится. А Руари сказал, когда звонок прозвенел. «Я вообще-то с тобой согласен. Авалонские эльдары — настоящие подонки, а их людские прихвостни из компрадорской знати еще хуже. Этот Грей... Он же из человеческих лордов, не из эльфийских. Однозначно гад последний. Я даже удивился такой его ненависти к островным кузенам. Хотя... Ведь Венья... Наш галадримский русский писатель, он их насквозь видел. Понятно, что в России эльдаров традиционно не любят. Эльдарка гадит, это уже присказка такая. Но от Галадрим тоже эльфа, пусть и нашего лесного, такое слышать было бы странно. С другой стороны, мы люди, вообще в этом плане большие оригиналы. Воюем при любом удобном случае, чаще всего с представителями своей же расы. Вон, про корейскую всякие ужасы рассказывали. И от Балканской войны еще до конца не отошли, хотя она несколько лет назад закончилась. Тут у меня в голове стрикнуло... Князь Вяземский — это ж командир группы армии «Прут» во время той войны. А кем ему на Шафоне Вяземский приходится? Мне вообще, наверное, стоило в сети полазить, выяснить, представители каких аристократических кланов тут со мной вместе проживают, чтобы не поиметь проблем. Хотя, с другой стороны, а кто сказал, что здесь все то, чем кажется? Я, например, скорее всего, не совсем Титов. Даже наверняка совсем не Титов. Может быть, и Вяземский, никакой не Вяземский. Хотя у аристократов с этим строго. Представиться чужой фамилией — значит поиметь большую головную боль и всякую прочую дичь на свою же задницу. Но как бы то ни было, учебный день продолжился, и последним уроком стояла физкультура, так что я вместо сидения на скамейке отправился на тренировку по кулачному бою. Жаль, конечно, что на девчонок, которые в ментанет играют, на сей раз посмотреть не удастся, но Ермолова весь день вела себя как вредина, так что ну ее вместе с ее талией, ножками и глазками. Тренировка по кулачке и ее составной и самой зрелищной части русской стенки проводились в цокольном этаже спортивного корпуса в большом зале, где пахло разогретым дерматином, потом, адреналином и дезодорантом. Раздевалка тут была приличная, с остальными шкафчиками, душевыми и комплектом спортивной формы. Мне выдали кеды, майку, шорты по размеру и запустили в зал. Там уже разминались бойцы, парни, представляющие почти все народы нашего богохранимого отечества. Большая часть — люди, пара кхазадов и ни одного эльфа. Ну и орков тоже не было. Орки в колледже не учились. По крайней мере, я никого из клыкастого племени пока среди учеников не встречал. Я все сообразить пытался, как в кулачных боях, например, люди или гномы собираются бодаться, скажем, с уруками или троллями, если кого-то из них в команду включат. Проживая у деда Кости и бабы Васи, я не особенно интересовался атамановскими кулачками. Ну, пару раз в газетах про них читал, ну вот и все. Так что условия проведения чемпионата стали для меня настоящим открытием. Оказывается, в команде может быть сколь угодно бойцов, главное — вес. Именно от общего веса команды и плясали номинации, самыми популярными из которых были 10 тонн, тонна, полтонны. 500 килограмм — это 5 бойцов по центнеру весом. А если вы берете себе, скажем, урука, то это уже минус 150 кило примерно. А таких, как я, на 150 кг можно взять целых 2 человека. Ну ладно, не 2, ну 1,7, например. Но суть-то понятна. К тому же условия не предполагают убийство врага, так что урук кишки на кулак наматывать не станет. Ну и позвоночник, само собой, вырывать тоже. Правило есть правило. Тренер пояснил их мне в индивидуальном порядке перед тренировкой. Если говорить именно о русской стенке, то схватка проводится на специальной площадке, которая представляет собой сплошной негатор. Так что никакой магии. Импланты и аугментация тоже не допускаются. Во время схватки со спины не атаковать. Удары выше пояса можно наносить только руками. Ногами разрешено делать подсечки и подножки. Товарищей беречь. В шею, в пах не бить. Если прорвался сквозь строй противника, оббегаешь обе стенки и встаешь в свою. Это понятно? Если кто-то упал, его ни в коем случае не бить. Он покидает площадку. Победа присуждается той стенке, которая прогнала с площадки команду противника, вытеснила за линию или повалила всех бойцов. «Все понятно?» «Понятно», — кивнул я. «Когда можно начинать?» «Молодцом, Мишаня. Разомнемся, поработаем на снарядах, дальше спарринги один на один, а потом и в стенке попробуешь». Тренерская лысина аж блестела на солнце, и лицо у него было, ну как бы это сказать, забавное. Многократно переломанный нос картошкой, брови треугольничками, вечная улыбочка, румяные щеки. Михаил Михайлович Куцепалов, пожалуй, мог бы работать клоуном в цирке, если, например, прицепил бы себе клоунский нос. И лет ему было 60, не меньше. Но после того, как я увидел, что вытворяет этот пожилой сутуловатый дядька со смешным лицом, когда он начинает обрабатывать снаряды кулаками, мне его лицо сразу стало внушать трепет. Он филигранно пританцовывал ногами, делал феерические нырки и лупил так, что, сдается мне, и из урока бы выбил все дерьмо. Движения были максимально естественными, свободными, легкими. Так двигались огромные волкодавы деда Кости, которые вместе с уроками охраняли усадьбу. Я надеялся, что меня тоже научат так двигаться, потому что мужчины с такой убийственной грацией никто и не подумает ставить подножку в столовой. И я был готов учиться этому и учился изо всех сил. Надо сказать, что те трое, ну, кому Ави семечек отсыпал, тоже оказались бойцами. Да и Авигдор вообще-то кулачником был. Просто у его троюродной кузины скоро день рождения, и он получил разрешение сходить в Пеллу на почту, посылку с подарком отправить. В любом случае, я все-таки обзаводился новыми знакомыми и товарищами, и это было приятно. Но товарищи эти жалеть меня не собирались. Конопатый крепыш, его звали Кириллом, стал моим спарринг-партнером, и я прекрасно понимал, если тренер даст команду полный контакт, он меня уделает. И никакая длина рук и урукская ОФП с сотней бёрпи тут мне никак не поможет. Правда, за моей спиной стоял еще Королев с его кикбоксингом. И я собирался сегодняшней ночью уделить этому самое пристальное внимание. хотя удары ногами в голову в русской стенке не предусматривались. Но вот жизнь — это такая многогранная дичь, что и знать не будешь, что и когда и где, главное, тебе пригодится. Удар ногой в голову — штука в любом случае полезная. Главное, чтобы растяжки хватило. Мих-мих, кстати, оказался тренером от Бога. «Под шаг правой передней ногой, удар из левосторонней стойки с правой», ну и прочие языковые выверты от него звучали весьма понятно, так что во время работы на снарядах я, кажется, кое-что освоил. Как правильно доворачивать корпус, что такое встречный удар, как не задолбаться, уклоняясь и совершая нырки. Одной тренировки, конечно, было недостаточно, но в голове явно начало проясняться. «А теперь стенка 8 на 8, по легким правилам. В голову не бьем?» — скомандовал тренер. «Три схватки. Кто проиграет, 50 отжиманий. Кто побеждает, тот может гордиться собой и глумиться над противником». Мы мигом разбились на команды. Чтобы легче отличить соперников, наша стенка сняла майки. И я заметил оценивающие взгляды парней. «Не, а что? Мне стесняться нечего. Нормальный я». Как говорил дед Костя, телосложение, приближающееся к атлетическому. Даже кубики на пресс есть. «Поехали!» — крикнул Мих-Мих. А я едва сдержался, чтоб не выкрикнуть «самый сильный бело-синий», и попер вперед плечом к плечу с сокомандниками. Град ударов, сопение, выкрики, подсечки, отбитые ноги, падение на твердые маты, новая схватка и снова проигрыш и взятая на морально-волевых последняя схватка — которая, собственно, ничего не решала. Но кое-что нам доказывало. И полсотни отжиманий — все это уничтожило в моей голове все мысли до единой. Когда ж тренировка закончилась, я стоял в строю совершенно счастливый. У меня тряслись руки, тряслись ноги, пот тек сплошным потоком по лицу. Мих-мих, разбирая ошибки и тактические успехи обеих команд, спросил остальных бойцов. «Но как вам новенький?» И они сказали: «Сработаемся, удар держит, выносливый, ни черта не боится. Дуроватый, правда, лезет на рожон, но это пройдет. Сработаемся, Мих-Мих, берите его в команду». И на моей уставшей роже расплылась довольная улыбка. Я пришел на занятия по концентрации после обеда, совершенно расслабленный и в состоянии легкой дремоты. Глядя на расплывшееся в кресле меня, Ян Амосыч вопросительно поднял бровь. «Я так понимаю, тренировка прошла продуктивно». В его голосе снова как будто послышалось участие. «В команду взяли», — кивнул я. «Ура!» «Ура», кстати, прозвучало у меня довольно ненатурально. Я плохо представлял себе, как вечером пойду искать некого Людвига Ароныча, чтобы скручивать с ним мебель. Разве что реально вздремнуть полчаса после занятий. «Ну что ж, теперь ты будешь бить людей на легальных основаниях», — усмехнулся директор. «И никаких подносов». «Никаких подносов», — подтвердил я. «Только перчатки, подносы запрещены». «И никакой концентрации», — задумчиво проговорил он. «Умотали тебя крепко. Тогда еще привыкнешь. Но работать-то надо. Ладно». Хлопнув в ладоши, директор, кажется, принял какое-то решение. «Сейчас я вам покажу кое-что из нового учебника «Прикладная магия». Техника простая, ею могут пользоваться даже цивильные. Да, да, именно это я и сказал. Разница только в том, что в отличие от цивильных, нам не нужны костыли вроде артефактов или места силы. Мы, маги, можем видеть эфир и его потоки и структурировать их. Со временем, независимо от вашего естественного дара, вы научитесь делиться своим запасом маны. А вот поделиться жизненной силой — это сможет и цивильный. Посему вставайте, вставайте в круг. Руки, возьмитесь за руки. И смотрите, что будет с эфиром». Эля нехотя протянула мне ладонь. Она, похоже, собиралась и дальше меня игнорировать, а я пока не решил, как вести себя в таком случае. Но раз директор командует, надо слушаться. Я прикоснулся к ее пальцам правой рукой, левой ухватил ладонь какого-то скороспелка. Яна Мосыч замкнул круг, взявшись за руки Эльвиры и девчонки из младших, и закрыл глаза. Все последовали его примеру. Именно так было легче всего сконцентрироваться на эфире, не отвлекаясь на зримый мир. Я все еще мог видеть свои серебряные нити, но еще к ним добавилось что-то вроде свечения от каждого из присутствующих в помещении людей. Неяркое от скороспелок, вполне приличное, хорошо видимое от Ермоловой, какого-то веселого и теплого желтого цвета. А вокруг полуэктова сияла мощная полусфера, радужно переливаясь. Ну и, конечно же, сгустки эфира плавали вокруг нас, как будто клочья тумана или клубы дыма, разных форм, размеров и оттенков. «Vive et vivem pati!» — на латыни произнес директор, и его руки засветились теплым зеленым светом, точно так же, как ворота колледжа. От его пальцев пошла некая мерцающая волна. Зеленью засияли ладони скороспелок, мальчишек и девчонок, а потом у Эльвиры и, наконец, у меня. На секунду я вообще перестал видеть, только приятная глазу зелень плескалась в сознании. С большим удивлением я почувствовал, как проходит усталость, расслабленность, дремота и как уходит туман из головы. Это было очень похоже на эффект от побудки Розена, когда он форменным образом вытряхнул меня из кровати зарядом бодрости. «Hoc satis est», — сказал Ян Амосыч. «Это довольно простая практика, подчеркну, при определенных условиях, доступная даже цивильным. Сейчас каждый из вас поделился с Михаилом малой толикой своих сил. Каждый из вас почувствовал себя немного более уставшим. А Михаил, напротив, взбодрился. Взгляните-ка на него. Он уже не дремлет на ходу и готов работать. Полезная штука, не правда ли?» Определенно впечатление ему произвести удалось. А вот мне было неловко, получается, я попользовался ими. «Мы будем отрабатывать подобные вещи регулярно», — пообещал директор, как будто прочитав мои мысли. «Чтобы вы могли убедиться в важности концентрации. И каждый из вас окажется на месте Титова». «А произносить формулы на латыни обязательно?» — спросила Эля. «Не обязательно». Полуэктов зачем-то отряхнул руки. «Все зависит от умения концентрироваться и от объема маны, которым вы можете управлять. Мне проще сосредоточиться, когда я произношу вслух то, что хочу воплотить в реальность. Латынь — это привычный инструмент. Мы не используем язык Первой империи людей в обыденной жизни. Однако он красив, структурно логичен, и его можно изучить. Специалистов и книг достаточно. Эльфы используют квенья вместо ламбе, гномы — кузду вместо шпракха. Да и вообще. Маг бормочет заклинания на непонятном языке, что может быть еще естественнее. И он хохотнул, затем помолчал некоторое время и продолжил. «Я маг полноценный, прошедший вторую инициацию, поэтому я не испытываю необходимости в начертании на полу, ну, скажем так, септограммы или дополнительных рунических символов для структурирования потоков маны и жизненной энергии. Это и есть та самая академическая магия, которую вы, Ермолова и Титов, начнете изучать осенью. А вы, судари и сударыни...» Он посмотрел на скороспелок и улыбнулся. «Вы только после того, как окончите 10 классов. А цивильным пришлось бы использовать не только септограмму. Точнее, структуру звездного типа с количеством лучей, соответствующим числу участников практики. Да, не только ее, но и множество других костылей. По центру артефактор-накопитель. На концах лучей отражатели или алхимические свечи. Сам мел тоже, конечно же, непростой. На основе хорошего эфирного проводника, мумиоз Сахалина, например, или толченая кость некоторых хтонических тварей вполне подойдут. Ну а вам, судари и сударыни пустоцветы, достаточно будет пальцем на песке намалевать звезду и встать на ее концах. Знаете, чем цивильные отличаются от магов? Они не могут оперировать маной самостоятельно, — сказал кто-то из младших. У них нет того, что мы зовем эфирным хранилищем. Абсолютно верно, — щелкнул пальцами Ян Амосыч. Этим и только этим. Ну что ж, экскурс в программу старших курсов закончен. А теперь мы переходим к занятиям. Судари и сударыни, прошу вас присаживаться в кресло. Концентрируемся на стрелке часов. Кто отвлекается, получает стричку. И мы расселись по креслам и стали пялиться на стрелку. И я получил стричку, потому что, как бы Эля на меня ни хмурилась, не смотреть я на нее никак не мог. Надевать с мини-юбкой еще и чулки с подвязками — это уже не просто садизм, это изощренное издевательство. Эти девчонки, ну вот воистину не ведают, что они творят. Или все-таки ведают? —